У кутенка, короче, на глазу была хунюшка, типа глиста. Мы подумали, решили сначала сделать операцию на глаз. Как бы не в бобре. Ну да, у нее хуйня была на глазе, какая-то типа глисты. Глисты? Ну я не знаю, но она была очень похожа на глисту на глазе. Надо быстро, ну да. Может прилипла откуда-то. Потом мы так посовещались и решили, что этого не нужно делать, могли бы и глаз типа выколоть. Ну, не могли бы выколоть. Ну да, и выкололи. Типа мы, не помню, блядь.